Глава 17. Руки бессильно опустились вниз. От легкого головокружения перед глазами все расплывалось, но то, что она не хотела видеть, было четко различимо. Справка о ее заключении и счет за госпитализацию. Срок тюремного заключения в бумагах значился с декабря 2009 года по декабрь 2019 года. Дата окончания выпадала на 3 января 2020 года. Внизу стояла пометка об условно-досрочном освобождении. Если бы она не потеряла память, то не попала бы в такую опасную ситуацию и не позволила бы обвести себя вокруг пальца. В груди Ёньон бушевали чувства. Когда она сжимала горло Санми, у нее и в мыслях не было ее убивать. В то же время она понимала, стоит чуть сильнее сдавить горло, и Санми задохнется. Кажется, она даже подумала, что так будет правильнее всего. Ей не хотелось этого признавать, но это была правда. Эта мимолетная мысль точно промелькнула у нее в голове. Ёньон вышла и закрыла дверь на кухню. Дрожащей рукой вытерла нос. В комнате стоял тошнотворный запах крови. А если б Санми умерла, когда она сжала горло, что тогда? Тогда бы она безоговорочно стала убийцей. Ей было не по себе от этой мысли. Ведь тогда она бы превратилась в осознанного убийцу, который намеренно убивает своих жертв. «Что же я за человек? Получается, я убила человека? Минсо?» Ёньон знала, что она не способна убить, но, вспомнив, как сдавливала горло Санми, вдруг задумалась про смерть Минсо. Похоже, она все-таки способна на преступление. А может, как и раньше, все вокруг просто обманывают ее? Но справка о тюремном заключении не оставила и тени сомнения. Совершено преступление. Убийство. К тому же в документах говорилось, что она не раскаялась в содеянном. Она оказалась самым ужасным человеком, который до самого конца не признал своей вины и не принес никаких официальных извинений. Когда Ёньон сжала горло Санми, в голове промелькнула мысль: «Еще чуть-чуть, и убийство повторится». Осознавая это, она не ослабила хватку. Вот такой она, оказывается, человек. Может, и Минсо она убила в таком же состоянии? Все оказалось ложью. А правду я глубоко спрятала внутри, и никто мне не расскажет о том, что произошло в действительности. Это моя жизнь, и больше ничья. И по глупости в моей жизни не осталось никого, кроме меня самой. Не понимая этого, я как умалишенная ходила и расспрашивала окружающих об убийце. Все взаимосвязано. И смерть Минсо, и проблемы, возникшие у Сугён. 11 лет назад я знала что-то важное, поэтому и убила Минсо. Что-то важное, что привело меня к убийству. Что-то по своей чудовищности, равное убийству, которая стала соразмерным наказанием. В чем-то показания Мин Чинхи и Санми сходятся. Когда приехала полиция, на крыше я находилась в полной растерянности. Разве это не подтверждает, что все случилось спонтанно? Значит, в тот день на крыше я узнала что-то из ряда вон выходящее, из-за чего и совершила тот безумный поступок. Значит, вся правда кроется в нашем разговоре на крыше. Мне необходимо узнать, о чем именно я говорила с Минсо. Теперь стало ясно, что она сама сняла в банке тот 1 000 000 вон. Похоже, именно в день отгула она взяла эти деньги для жизни на свободе. Теперь Ёньон поняла, почему так резко изменилось выражение лица офицера полиции, когда она пришла к нему писать заявление, и почему так странно вел себя учитель, когда она оказалась в школе. Никто не решился сказать: «Ты убийца, человеку, забывшему о себе такой значимый факт. Кроме Сон Ухён, никто даже словом не обмолвился в разговоре с ней, что Мин Со мертва. Каждый заботился только о себе. Сугён лишилась своей жизни. Тогда я не смогла ее уберечь, но хотя бы теперь добьюсь правды. Я выясню, что именно произошло тогда. Всю правду, которую не смогла сказать моя сестра, я скажу вместо нее, — прошептала про себя Ёнён. Если именно Мин Со вынудила Сугён совершить самоубийство, и я ее за это убила, то пусть это и будет невыносимой правдой для меня, но раскаиваться в этом я не буду. У Санми нет никакого морального права мстить мне. Если я действительно потеряла свою сестру из-за Мин Со и в конечном счете потеряла и свою жизнь, то участь Мин Со была равнозначна ее поступку. Тут Ёнён вспомнила мужчину, который преследовал ее. В ссоре, случившейся между Сугён и Мин Со, был кто-то третий. Ёнён посмотрела в пустоту. Глаза слезились, но она не моргала. Ей хотелось увидеть лицо того самого незнакомца. Взгляд замер, уставившись в одну точку, а точнее в лицо воображаемого человека. И Ёнён прошептала: «Кто же ты? Кто?»